Здравия, дорогие друзья! Я рада вам представить нашу старую добрую знакомую Майя Караваева, руководитель, создатель семейной школы «Буквицы». Здравия, Майя! Здравия, Лена! Очень рада нашей встрече очередной. Да, ну вот поделись, что за год произошло нового. Мы каждый год на конгрессе с тобой встречаемся, беседуем. Обязательно что-то новое. Вот что в этот раз? В этот раз мы летом провели фестиваль «Буквицы» на Алтае в удивительном сакральном месте. Это была наша целая история, даже как нам Алтай открыл это место. Даже не просто, что сам фестиваль, а как даже само место. Рассказать? Рассказывай, конечно. Уже было апрель месяц, а я не могла понять, потому что место не открывалось. И сейчас вот на Алтае очень сильно поднялись цены, и я не могла, как вести людей, куда я их повезу. То есть, ну, был такой у меня. И никак места не находилось. И мы поехали, там была целительная такая работа, я еще две женщины. И когда мы ехали на Алтай, то мы обсуждали, зачем мы едем. Ну, вообще так, когда ты едешь в место силы, то желательно это понимать, что ты не просто на прогулку, а для каких целей. И в том числе я озвучила, чтобы мне, если мне надо проводить фестиваль, но не мне, а для общего блага, для общего дела, то тогда пускай мне покажут место. А если не надо, я успокоюсь и буду жить дальше. Вот. И мы приехали, когда мы провели вот эту целительную работу, мы как бы хорошо там все сложилось, вдруг мы стоим на месте силы, на курганном комплексе с женщинами, к нам сам подъезжает алтаец, трезвый на черном коне. Для них, для их культуры это вообще немыслимо. То есть они вообще сами на контакт с русскими вообще не идут, ничего им не рассказывают. То есть, ну, это вот если к ним обратиться, или они только своим знакомым, родным. То есть вот так. Это их культура, они так живут. И кроме того, они хранители этого места. Так вот, он к нам приехал, и вдруг нам рассказывает базу, которая вот за рекой там в отдалении. Я спрашиваю, да, а что за база, а сколько человек? Он говорит, ну, база небольшая, там человек 20. Я про себя думаю, ну, на домике. А можно еще в палатках? Все, я думаю, ну, прям как я хотела, такой небольшой, потому что я люблю глубокую работу. Вот. Говорю, а по ценам? Он, да, по ценам хорошо, там все. И, в общем, нам так рассказывает, все хорошо. Я думаю, а как вас зовут, говорю? То есть, думаю, что-то тут как-то прямо... А он говорит, Алтая. У меня было ощущение, что это сам Алтай приехал вообще сказать, куда надо. И, в общем, это Каракульская долина, священное место Алтая. И, в общем, мы не смогли туда проехать, потому что это была весна, и там не было дороги. Через 2 дня у меня был адрес хозяйки. И вот, используя знания по буквицам, я начала создавать образ, чтобы это было хорошо для этого места, для хозяев самой базы, для участниц, для нас. То есть вот чтобы все было у нас вот как надо. А так как времени оставалось очень мало, мне же еще группу надо набрать, то есть ответственность большая, хозяев не знаю лично, никогда их не видела. Вот. Я начала, так как мне деваться было некуда, и я посчитала, сколько остается дней до фестиваля. То есть я знала, какие числа мне нужно сделать. И у меня осталось 50, по-моему, один день. Я подумала, боже, это же вот 49 дней. Вот и я начала делать шаги по буквице. То есть каждый день я писала о буквице и о нашем фестивале. О том, как я это вижу, как я чувствую, что я хочу дать людям, чем готова поделиться, о нашей команде. И на 25-й день места закончились. Вот. Но потом еще люди приехали с палатками. И, в общем, это было удивительное событие, просто удивительное. Мы столько много успели. Когда я рассказывала про фестиваль другим людям, они говорят, вы сколько там были? Потому что это были и экскурсии, и хороводы, и была буквица, и были телесные практики, и подзарядки, и походы. И какие еще походы? Вот если бы я хотела делать идеальный тренинг для себя, даже лично, для участниц, я бы его сделала именно так. Потому что там так случилось, что мы сбились с пути. И мы попадаем в пространство между двумя реками. И дорогу не можем найти. И около часа мы просто... Это вот, понимаешь, там болото. А там, значит, вот какие-то такие странные начали происходить события. Я когда сонастроилась, у меня было ощущение, что мы находимся в каком-то междумире и совершаем личный переход вообще-то. Представляете, какая работа была? Но так как я ответственная за людей, мне по-человечески я испытывала нормальную как бы вот ответственность, какая-то тревожность. И первый раз в своей жизни я вспомнила сказку, легла на землю и начала слушать землю. Задала вопрос вообще, что это, где дорога, почему так? И получаю ответ, все идет хорошо, идите. И в общем мы переходили, став одной командой за этот час, а это было на второй день приезда. Мы стали просто одной командой. Мы переходили вброд эту реку, а там течение, вода холодная, взявшись друг за друга. Но когда мы перешли брод, и мы видим вот место силы, там от животных ограждение, забор высокий. А у нас люди за 60 лет некоторые были. И мы переправлялись через забор, помогая друг другу. И вот когда мы это все преодолели, вдруг это такая долина... От священной горы идут прям вот такие, как солнечные лучи. Представляешь, то есть это вот было, наверное, оставлено, я предполагаю, что это как оставлено прошлой цивилизации, чтобы вот эти лучи силы, да, каналы, потоки. И, в общем, это было, конечно, что-то. И мы делали практику, чтобы практики разные, они рождались там же, чтобы нашей земле и этим местам, чтобы оно почистилось, ну вот мы желали благодати, добра, чтобы люди ценили, берегли, то есть это было какое-то, знаешь, прямо событие. И вот когда мы, а причем интересно было, что женщина, хозяйка, они купили базу несколько лет назад, и у нее умирает муж, она остается с двумя девочками, одна студентка, другая школьница, и тут мы нарисовались. И она говорит, я просто счастлива, потому что когда приезжают такие хорошие люди, то, ну, как бы вот и место, и все складывается как надо. Вот. И они нас так принимали, что люди, ну, как бы участники, захотели сделать подарок. Мы не знали, что сделать, потом девочка, давайте деньгами. И наши дети сделали, у нас еще была детская программа, и там еще было много интересного. Вот, наши дети сделали коробочку благодарности, и каждая участница, представь, вот люди деньги заплатили, чтобы приехать, но этого оказалось мало, хочется еще. Они говорят, девочки, вот мы вам собрали, мы не знаем сколько. То есть каждая складывала, ну я не знаю, может быть кто-то по 100 рублей, там, может быть по 500, но сколько кто захотел. И мы эту коробочку была полна. И я говорю, мы им спели песни, в общем, это было что-то вообще феерическое для нас. И мы ходили, ну, сначала нас местные мужчины возили, и тоже к нам очень так относились, прям к горе. Гора называется Алама, кормилица, а прям в чаше горы там озеро. И в этом озере нельзя купаться. И я пошла в горы с ведром, чтобы окунывать участниц. И это было, конечно, очень интересно. И вот мы тоже лежали сначала, просто хотелось вот просто соприкоснуться с этим местом. Там, знаешь, бывают такие состояния, когда даже говорить не хочется, потому что там такая благодать. И вот потом мы водили хороводы, пели песни, а это все распространялось по этому озеру. Вот. И потом мы вставали кругом, и я окунывала по одной там участниц, а потом пришли к священному тоже такому месту, и вот мы сидели, Влада наша рисовала, а мы пели песни. Это вот даже воспоминание об этом, знаешь, мое сердце наполняет, что это событие было в моей жизни. Ну вот, и я, как всегда, не могу останавливаться на достигнутом, и подумала, что в этом году... Я уже с базой договорилась. Я хочу две серии. Одну сделать, чтобы было для семейный формат с детьми, походы, то есть прям такое пространство позволяет. Вот. А вторую только женщины. чтобы мы уже на детей не отвлекались, а уже как мы хотим, так мы это. Вот. Ну и сказать тебе, что там даже нет ни заборов, ничего, там уединенное место, как будто бы вот пространство раздвинулось, мы заехали, пространство закрылось просто. И мы просто жили вот как на природе, понимаешь? Дети утром спят, а мы идем купаться, и так, и баня каждый день, и просто это все вообще волшебно просто было. Да, это вот. А потом начался удивительный волшебный год, непростой. Сейчас у всех свои задачи. Вот у меня задача, я сейчас работаю над целыми двумя методиками по преподаванию буквицы. Одна методика семейная, а вторая методика для взрослых. Причем моя задача сделать это так, это не для педагогов, ну для педагогов тоже. Может быть, найдутся потом педагоги, там профессионалы. А моя задача сделать это в семейном или общинном кругу, чтобы человек, ну несколько человек, которым или несколько семей, которым эта тема интересна, они смогли объединиться, и им было написано, вот сделайте такие шажочки, вот такой. А потом, ну, посмотрите или почитайте сказку, потом, значит, порисуйте буквицу, сделайте солнечную практику, вот вам песенка к этой буквице, да, посидите, порисуйте, обсудите рисунки, заведите хоровод, и все написано, что как делать. И вот в методике на данный момент я уже сделала 30 по 30, ну, это же на учебный год у меня, вот. И я подумала, ну не знала, думала только то ли для преподавателя, а потом пришло, что нужно начинать маленькими вот такими кругами. И параллельно, например, создается чат, где выкладываются рисунки и домашние задания. Домашнее задание — посмотреть сказку к следующей опять вот буквице. Потом на занятии обсуждается, кто что понял, а это и есть тропиночка к буквице. Понимаешь? Вот скажи мне, ты бы хотела, чтобы такое было в твоей жизни? Вообще интересно, очень здорово, да. Вот, я тебя благодарю, что рада созвучу. И я приехала на конгресс с таким запросом. Я прям хотела спросить людей, готовы ли вы объединить вокруг себя по нескольку семей? Потому что я заметила такую штуку, что когда человек один, то ему трудно. Группы учителей мало сейчас, единицы нас всего, преподавателей буквицы. А вот когда мы объединяемся, каждый открывает свое ведение, мы начинаем делиться друг с другом, и вот это самый первый класс мы можем пройти в семейном кругу, как это и было у наших предков. Ну или в кругу близких людей. Вот. А потом позвал Байкал. И мы через месяц устраиваем там сказку. Я хотела на конгрессе рассказать и пригласить, но рассказываю тебе только по секрету, потому что мест уже нет. Поэтому на конгрессе уже хвастаться просто бы пришлось. Да, то есть похвалиться. А другим людям вдруг бы как-то было неприятно. Поэтому вот так и живем. Так и волшебно живете, волшебно. Надо сказать. Благодарю, да. Алтай тебя принял, он теперь добро на Байкал дал. Байкал тоже, да, Байкал все, позвал. Да. Да, замечательно, Майя. Я очень рада, что у тебя вот в жизни все так складывается, откликается мир, природа, люди откликаются. Вот этот конгресс что тебе дал? Этот конгресс мне... Очень хорошо сразу как-то приняла Москва. Я, ну, как-то мне так было... Вот 3 раза я приезжала, и для меня было достаточно трудно. Вот, протаривать пространство, ну, делать первые шаги достаточно трудно. И для меня это тоже было, ну, как таким трудными шагами. Я очень волновалась, и как-то... Думала, всегда было хорошо, всегда меня хорошо принимали, была поддержка, но внутри для меня это было прям такое силовое какое-то решение, что это же мой путь, я уже не могу отказаться, вот, ну как бы надо, один раз хотела, а чую от Алтая, нет, собралась, поехала, ну и в общем, а в этот раз, что было удивительно, меня как будто бы Москва позвала. Я так вот, знаешь, вот перед каким-то интересным путешествием ты начинаешь этим жить. Ну, вот уже ты предчувствием таким радостным, что в твоей жизни это будет. И вот так в этот раз было с конгрессом. И я так этому обрадовалась, вот этому состоянию прежде всего. И я хотела, чтобы это было радостно для всех, легко для всех. Понимаешь, вот для многих вот буквицы, наша народная традиция, она трудно дается, это труд прямо, да? Но ведь это труд в радости, что мы все это восстанавливаем, что мы все это возвращаем. И вот эти вот благодатные потоки, оно вот как будто бы ты наполняешься и делишься со всеми. Ну вот, и оно как-то, жизнь налаживается, что называется, да? Вот. А для нас, для женщин, это особенно важно, потому что мы можем раскрыться, когда нам хорошо. Вот мужчины, они через преодоление, а мы-то же наоборот, когда нам хорошо. На расслабление. Да. И вот в очередной раз, и как бы уже знакомые мне люди, вот, и мне очень радостно, и новые люди, которые подходят, и с которыми очень интересно. Я вот, кстати, такой тоже интересный момент обратила внимание, что подводят людей все более и более сильных. Иногда я думаю, боже мой, чему я могу научить этого человека? А потом я понимаю. Дело в том, что когда мы пробуждаемся, идут родовые знания, но в них нет системы. Они как винегрет намешаны. И, как говорится, сила есть, а что с ней делать-то непонятно. И вот человек проходит в буквицу, и он начинает структурировать все. Все, что в нем уже внутри открылось. И плюс еще что-то открывается. И он ищет сначала, мы вот как знаний хотим, мы же ищем вовне, а оно-то уже в нем самом или в ней. И так часто люди удивляются, что ой, у меня же уже одна женщина, вот 63 года, вот он подошла, очень такая сильная, и она говорит, я вот чувствую, что у меня бабушка была сильная, что ведунья сильная. Вот, ну, сильно не рассказывала. Тут один рисунок, другой. В конце концов, я ее попросила сказку по рисунку написать. Она мне говорит потом, написала сказку, а потом призналась. Говорит, а у меня даже есть наговор женский на этот рисунок. Я говорю, да вы что? Она говорит, да это случайно получилось. 10 лет у нее уже все это собиралось. И только придя на буквицу, она говорит, я боялась, что я не успею все это воплотить и не знала, с чего начать. То есть ей приходит, а что с этим делать, непонятно. Как это вообще реализовать? Вот. Ну и все, и мы начали вот это все структурировать. Ну, в смысле, не мы. Я говорю, так вам же надо это все просто собрать. Вот как? Нельзя же сразу на человека вылить там ванну воды, да? Вы ему по капельке, вот к вам человек подойдет, а вы ему по капельке, вот... И все, и у нее пошел процесс, понимаешь? И она говорит, как вот... Я говорю, вот буквица помогает, ведание свое открываем, и процесс пошел. Вот. То есть я вот этому очень радуюсь, что очень сильные женщины, в них пробуждается наше природное естество, наши обережные силы, что сейчас очень нужно. Ну, у меня же марафон-то называется «Буквица силы берегини». Вот я уже в этом году 9-й провела. Ну, не в этом, учебном. Вот. И вот скоро в марте будет 10-й марафон, в конце марта. И сначала думала... Причем сначала у меня назывался... Марафоны назывались «Буквица. Путь восхождения». А потом где-то за полгода, за год вот до вот этих всех событий вдруг мне приходит, нет, нужно именно женское открывать. И я тогда взяла тему «Буквица. Сила. Берегини». Сначала не очень понимала, а потом, когда все это настало, я думаю, вот это наши рода какие сильные. То есть еще ничего не было, а нас уже толкали, прям подталкивали открывать в себе обережные вот эти силы. Поэтому вот как Иван-Царевич сказал сегодня, он говорит, если бы у нас все женщины были берегинями, войн бы не было. Я с ним совершенно согласна, поэтому тружусь в этом направлении тоже. веду женские сейчас, вот семинар вот у меня проходит, первую часть. Но так как у меня занятость большая, чувствуется, то я не могу с обратной связью давать. Я всех предупредила честно, что я вот могу провести вот на данный момент просто вот как двумя вебинарами. Но эти один вебинар на 3 часа получился, второй, но буду отвечать на вопросы. Вот. И ты знаешь, я очень большой отклик получила от женщин. Многим женщинам очень они заинтересовались. Ну, я написала же, что будет, что наше, я хочу. Мне не интересно просто так вот, знаешь, как было у наших предков. Ну, хорошо так было, а как я могу это применить в жизни? И вот приходит мне гениальная идея. Я вообще благодарю Творца, что он мне дает такой опыт прожить в этой жизни. Что нужно через сказку вплести. А, допустим, у меня не было такого в жизни, да? Но я же еще сказкотерапевт, поэтому можно через сказку вплести как бы женские инициации, этапы женской инициации. И мне так это понравилось, мне так захотелось, чтобы это было в моей жизни, что я вот решила сделать такой курс. Замечательно. Но я могу только сказать одно, что приглашай на свои мероприятия слушателей и зрителей. Да, приглашаю, дорогие женщины. Если кому-то созвучно, интересно. А, ну я тогда еще приглашу. Да, пожалуйста. Я приглашайте. Что в конце февраля тут уже будет как онлайн-курс «Хранительница, обновительница рода». Потому что я поняла такую вещь, что даже многие женщины старше меня, это опять вот из курса «Буквица силы берегини», они вопросы задают, а я понимаю, что женщины старше меня, а у них нет этих знаний. Ну как бы что делать? У нас же не было прямой передачи. Нас не учили наши бабушки, прабабушки. И я подумала, что я готова поделиться, так как я в 45 лет узнала, что я хранительница рода, хотя была раньше еще, несмотря на то, что моя мама была жива, но вот я была уже хранительницей рода. А сейчас я старшая женщина в роду, а ведь думала, что ну, многие же младше меня. И вот я чем делаю? Я сначала думала, я просто живу да живу. А потом, когда поняла, что я вот и это делаю, и вот это, еще и вот это, просто в своей обычной жизни, я думала, а почему же мне не рассказать женщинам, что я делаю, да, и что приносит пользу. И оказывается, я много что делаю, и голосовые практики, и молитвенные практики. Ну, в общем, все, с чем я готова поделиться, ну, или я все не успею. Сколько успею, вот, потому что еще Байкал и марафон, и мне еще надо вот этот маленький курс провести. С 24 февраля по 7 марта курс «Хранительница, обновительница рода», чтобы женщины могли с одной стороны почистить эффективными словами, эффективными именно, которые работают, то, что нужно убрать из жизни, и на это место ввести светлые программы лада, любви, красоты, новых качества, новых отношений. Вот это мне интересно. Что ведь я когда мультики, сказки смотрела, там были удивительные отношения. А у нас вот, мы даже вот с тобой разговариваем, а дома же вот, знаешь, состояние, я все размышляла, ну как так? Я вот уже вроде осознанный человек. Я вот слежу за своей речью. Вдруг иногда в эмоциях какая-нибудь вылезет, ну, неприятное что-то. И глупо обвинять себя, потому что мне пришло, что это родовое, это родовые, знаешь, когда трудные были годы. Искривления, да. Так это надо просто почистить. Ну, мы же делаем уборку. И все, как говорится, я себя прощаю за то, что я среагировала по-человечески, как я могла на данный момент. И я намереваюсь сделать по-другому. Вот. И, в общем, это была основная идея вот этого курса. А потом я, когда начала потихонечку, ну, у меня лежит, и я там потихоньку готовлюсь. И думаю, вот это нельзя, счастье нельзя пускать на самотек. Ну, правда же, это глупо. Надо же как-то позаботиться, вот, и посмотреть. И думаю, вот в этом курсе, который будет длиться 2 недели, ну, вот, хорошее число, 24 февраля, тебе нравится? Вот я хочу запустить свет. Да, понимаешь? Правильно, в этот день. И потом до 7 марта. То есть это как подарок. Ну, как бы вот. И вот я, значит, подумала. Мы столько времени жили, и у нас работали вот эти программы. Надо себе разработать программу счастья на год. Каждый месяц я беру и нарабатываю. Вот это я убираю. На только одно, например, какое-то я выбираю. Ну вот мне понравилось, знаешь, я не утерпела, для себя начала разрабатывать. Вот мне нравится весна. Весна, потому что это время любви. И я думаю, это хорошая традиция, если каждый год влюблять в себя собственного мужа. Замечательная традиция. Потому что у нас годовщина свадьбы в апреле. Вот как раз, да. Сюрприз, подарочек тебе подарочек, будет. Подарочек, да. Очень хорошо, моя. Благодарю тебя за такую интересную, содержательную беседу. Друзья, напомню, что беседовала с красавицей, волшебницей Майей Караваевой, преподавателем, организатором школы семейной буквицы. Мне очень радостно, что буквица, представь, это вот через нее открывается вот это мое женское. Но я теперь имею счастье для дочки создать уже такие, ну как это сказать, это не условия жизни, где есть там стол, там кресло, компьютер, а это такой вот счастливую дорожечку, тропиночку. Понимаешь, что она уже не будет вот как я, ну там кризисы, там туда-сюда, а именно... И все это сделает легче жизнь. Конечно, да. Проще, волшебнее, да, полезнее вот вот жизнь наших детей, внуков. Благодарю, Майя. Благодарю, Лен, благодарю всех. До новых сказочных встреч!